Глава 5. Я не понимала. Совсем не понимала. Вот так вот мой сын оказался в столь бедственном положении. Королева, сидящая у кровати принца, промокнула глаза платочком и тихо всхлипнула, коснувшись его руки. История была совершенно идиотская. И если смотреть с точки зрения взрослой, здраво рассуждающей женщины, точнее меня, видимо, потому отец этого обалдуя не соизволил здесь появиться. Наверное, ему самому странно слышать весь этот бред в который раз. Их сын попёрся с этим самым зеленоглазым другом гулять по миру. Там он закатился в какой-то непонятный кабак, где они клеили женщин. Одной из них он понравился, но она не понравилась ему. Дама получила отказ, а принц — какое-то проклятие непонятного назначения. Точнее, пойло, если исходить из слов участника событий. И вот этим-то напитком он и отравился. «И часто у вас так травят драконов?» — спросила я обалдела, пытаясь понять, где у местных зарыт инстинкт самосохранения. Потому что получалось, эта девица заранее пригрозила принцу, что если он с ней не проведет ночь, она его, лишит всех радостей жизни. Или как-то так. Переводчик на местных барахлил, потому что дикая фраза про истинность не ложилась мне в голову даже частично. Мало того, что они не люди, а какие-то мифические драконы, по их словам, с чешуёй и хвостами, так еще и приплели какую-то лютую божественную дичь с парностью. Да у нас даже магниты приклеиваются к любой подходящей поверхности. А у этих — святое, пара. «Нет, такое вообще впервые!» Мать снова всхлипнула, но толку от ее слез я не видела никакого. «Мы перепробовали все, но он не просыпается. У нас остался только последний шанс, поэтому вы и здесь. А если тоже не справитесь, нам придется лишить сына дракона». Женщина заплакала еще горше, а мне захотелось поставить ей горчичник, чтобы отвлеклась от собственных переживаний. Она мне уже всю комнату слезами залила. Жуть какая. Как она правит-то вообще? «Зачем его лишать дракона?» — уточнил на всякий случай. «Потому что, судя по словам той девицы, он не может проснуться, потому что его дракон лишен сил». По крайней мере, такой ответ нам дал оракул, к которому мы обратились. Они бы еще на ромашке погадали. «Значит так». Решительно встала со своего места и махнула зеленоглазому на бумагу и это их перо. «Прекращаем рыдать и отвечаем на вопросы. Сахарный диабет у вас или ваших родственников диагностирован?» Я еще не исключала инсулиновую кому. «Мне все эти их парности, истинности, драконы до лампочки. Будем выяснять нормальные причины и лечить. Другого не дано». Королева хлопнула глазами, а зеленоглазый изумленно на меня уставился. «О, даже его пробрало!» — вздохнула. «Да, придется повозиться». «Ясно. Может, порог сердца, вегетососудистая дистония, аллергия, в конце концов». Все молчали. «Трындец, куда я вписалась?» И ведь здесь придется прожить всю оставшуюся жизнь, потому что их предложение уйти порталом через сотню лет меня, конечно, весьма умилило, но не вдохновило. Я банально не доживу. «Мне надо ваше кал, мочу и кровь», — смирилась с неизбежным. «И это есть у вас тут, не знаю даже, про лаборантов уж боюсь спросить, но, может, биологи или, как это там раньше, алхимики?» Дурдом на выдании. «Я бы еще Мерлина вспомнила и Артура с его круглым столом. Увы, какая ситуация, такие мысли. Но фейспалм я все же сделала, просто чтобы самой удержать лицо и успокоиться. Где это видано, чтобы воровали хирургов и заставляли лечить их драконистых принцев?» «Алхимики у нас есть!» — тут же воодушевился зеленоглазый. «Один из них как раз во дворце». «И то хлеб». Оторвала руку от лица, глядя на этот дурдом со всей серьезностью. «Мне не придется самой проводить все анализы. Точнее, придется, но не каждый раз. Можно будет научить кого-то другого это делать». Подошла к столу, беря с него стерильный шприц. «Значит так, Ваше Величество, сейчас я возьму у вас кровь на исследование. Правда, лучше бы сразу несколько ампул набрать. Но искать их сейчас долго. А потом вы сходите в эту вашу уборную. Вот сюда соберете мочу, вот сюда кал». Отдала нужные емкости. «Для кала там лопатка есть, справитесь». Женщина сидела с совершенно нереально круглыми глазами, но баночки взяла. «Я надеюсь, вы не боитесь уколов, иголок?» Мне даже было смешно. Она смотрит на меня, как на монстра какого-то. А ведь это я ее должна бояться. Ведь это она какой-то там мифический дракон, будь он неладен. «А вы, Авриэль, сходите пока до нашей аптеки и возьмите еще одноразовых шприцев и пробирок. Там еще должна быть такая штучка, иголка, но без контейнера. Если будет, ее тоже. Сразу все возьмем у нашего пациента, а то колоть каждый раз даже негуманно». Хотя я бы ему все же померила еще раз температурку, чтобы убедиться, что он еще жив, а не хладный трупик, и давление, и пульс. «Прошу, дайте мне руку, расслабьтесь». Быстро затянула жгут на плече матери моего пациента и указала ей поработать кулаком. К ее чести, надо сказать, что процедуру она перенесла стоически, но вот стоило только выйти зеленоглазому из комнаты, как она сразу смущенно уточнила у меня про контейнеры. «А вот это обязательно?» Ее щеки покрыл пунцовый оттенок. «Возможно, у них тут в средневековье, да еще и магическом, такого нет. Но без анализов я не смогу понять природу данных существ». Причем лучше бы сразу исследовать еще и отца принца, и его друга. Для статистики, так сказать. Но гада вороватого я еще прижму к стенке. А вот мать, вероятнее всего, увижу не скоро. Так что буду ковать железо, пока горячо. «Обязательно и как можно скорее», — кивнула. Королева помялась, но все же согласилась. «А вы точно сумеете вылечить моего сына?» — уточнила она неуверенно. «Ох, знать бы». «Я не могу давать никаких прогнозов, пока не проведу полное обследование». Сжала в руки шприц с кровью дракона. Или... как она там? Дракона? Драконица? Драконесса? Дракиня? Жуть. В любом случае, начать исследование здесь и сейчас хотелось просто жутко. Но надо не забывать о моей первоначальной миссии. С любопытством глянула на спящего красавца. Не знаю почему, но теперь мне уже и самой хочется разгадать эту загадку. «Я могу идти?» — неуверенно уточнила королева. Я махнул рукой. «Идите. Пиетета к царственным особам у меня не было. Ну нет у нас королей и королев. Не осталось уже толком. Контейнеры не забудьте занести, как наполните. Все должно быть свежим. И, ах да, мочу надо собирать утром натощак». Мать моего пациента, кажется, икнула, но мне уже не было до этого дела. Я хотела еще раз поставить принцу градусник, глянуть на реакцию зрачков, пульс, давление. Когда закончила, задумчиво села на кровать, пытаясь осознать все полученное. Температура зашкаливает, пульс также, давление жутко смотреть, послушать легкие. Зеленоглазый зашел в комнату как раз тогда, когда я вовсю лапала грудные мышцы моего пациента, пытаясь не обращать внимания на его превосходную атлетичную форму. Словно он 3 минуты, как из спортзала, вернулся. А мыслить здраво, как врач. «Вы что делаете?» — поинтересовался Авриэль, слегка ехидно, видимо, решив, что делаю нечто неприличное. Но я не позволила себе ни грана смущения. «Это он меня сюда приволок. Делаю, что могу». «Ну-ка, лягте рядом», — приказала, пытаясь понять, у всех драконов мышцы находятся в таком тонусе постоянно или только у бессознательных. «Что?» — гад в шоке округлил глаза. «Вы хотите, чтобы я вылечила вашего друга?» — уточнила спокойно. «Значит, ложитесь». Дракон помялся какое-то время, но все же сложил все добытое на стол и послушно растянулся с края кровати. «Не так, рубашку снимите, и этот пиджак, камзол или что это?» «Это фрак». «Да хоть галстук». Мне было фиолетово, главное выяснить, что не так с пациентом. А уж как называется одежда его друзей. У меня иногда бывало, вижу цель, не вижу препятствий. Чаще всего это мешало жить обычной жизнью женщины, но сильно помогало в работе. Сейчас я даже радовалась подобному состоянию, потому что женское начало во мне все же не совсем в спячку ушло, позволяя заметить, что этот зеленоглазый хоть и гад последний, что утащил меня сюда, но все же мужчина и красивый. А судя по его манерам, спокойствию и деловитости, потенциально неплохой. Бесстрастно наблюдала, как этот самый красивый мужчина раздевается передо мной, а затем снова ложится на кровать рядом с принцем. Эх, где мои молодые годы? Интересно, сколько им? Выглядит, конечно, внушительно, но лет на 25. Мне с моим тридцатничком с легким хвостиком. И ловить-то нечего. Хотя даже и не по возрасту нечего. Они какие-то там драконы, а я обычный человек. Остается только мечтать. «Расслабьтесь», — попросила, а затем молча протянула руку и пощупала его мышцы, тут же напрягшиеся под моей рукой. «Расслабьтесь, я же сказала. Мне надо было понять, как у них это работает. И главное, как расположены внутренние органы, это очень важно». Зеленоглазый сверкнул на меня недовольным взглядом, но промолчал, когда я начала ощупывать его печень двумя руками. «Угу», — кивнула своим мыслям. «Посему выходило, что органы у них расположены, как и у людей, размер тот же. Отличается лишь температура тела и... Сейчас я померю вам давление, послушаю, проверю пульс, можно горло посмотреть». «Зачем это все?» Ошиблась я в его бесстрастности и спокойствии. Вон как рычит. Пожала плечами. «Я драконов не лечила, так что должна представлять, с чем имею дело. Вам также придется сдать кровь, кал и мочу. Мне надо понять, какой должен быть нормальный показатель. Затем мы проведем вам МРТ, флюорографию, ФГДС, сделаем пару рентгенов, УЗИ органов обязательно. Я бы еще взяла пункцию мозга, но оставим это на крайний случай». По мере моих слов, глаза гада зеленоглазого становились все больше и больше. Я мысленно удовлетворенно потерла ручки. Что думал, можно безнаказанно упереть меня из моего мира, закинуть сюда, подсунуть работку и делать вид, что все как надо? Сейчас я отомщу. Очень сильно, так как умею только я. По-медицински. Уверена, клизма тебе, голубчик, очень понравится перед колоноскопией. Да и она тоже придет просто в восторг. Зря ты приволок мне столько аппаратуры. Ох, зря.